Подстрекательство Гудрун. А Гудрун? Гудрун пошла тогда к морю после того, как она убила Атли. Она вошла в море и хотела покончить с собой, но она не могла утонуть. Ее отнесло через фьорд в землю конунга Йонакра. Он на ней женился. Их сыновей звали Сёрли, Эрб и Хамдир. Там же воспитывалась и Сванхильд, дочь Сигурда. Ее выдали замуж за Йормунрека Могучего. У него был советник Бикки. Бикки посоветовал Рандверу, сыну конунга, овладеть ею и все рассказал конунгу. Тот велел повесить Рандвера и приказал, чтобы Сванхильд была растоптана конями. Когда об этом узнала Гудрун, она обратилась к своим сыновьям. «Я слышал укоры, слова обидные, в горе великом, их говорила, твердая духом, Гудрун сынам своим, в битву зовя их речью суровой. Что вы сидите, что спите беспечно, как могут смешить вас беседы веселые, если Йормунрек смел сестру вашу бросить, юную деву, коням под копыта, вороным и белым, на дороге войны, серым, объезженным, готским коням? Нет, вы не схожи с Гуннаром смелым, храбрость у вас не та, что у Хёгни, мести искать за сестру вы должны бы, будь вы подобны братьям моим или духом крепки, как гуннские конунги». Хадмир сказал духом отважный: «Не похвалила б ты подвига Хёгни, когда они Сигурда сон прервали, платки сине-белые, пестрые ткани багряными стали от крови супруга. Была тебе месть за братьев горестно, когда сыновей предавала ты смерти, если б могли мы, единодушные, сильному князю отмстить за сестру. Выносите доспехи конунгов гуннских, к тингу мечей ты нас побудила». Гудрун, смеясь, в кладовую пошла, выбрала шлемы, что были в ларях, и кольчуги стальные снесла сыновьям, на резвых коней вскочили могучие. Хадмир сказал духом отважный: «Назад вернется к матери в дом воин погибший в готском краю, чтоб тризну справила ты по убитым, по юной Сванхильд и сыновьям твоим». Гудрун, дочь Гьюки, пошла, рыдая, села печальная перед воротами, стала в слезах вспоминать былое, перебирать горести прежние. «Три я знала огня, три очага, трое мужей в дом меня брали, лучшим среди них был конунг Сигурд, братья мои умертвили его. Горшего я горя не видела, но злей для меня задумали горе, замуж отдав за конунга Атли. Мальчиков смелых к себе призвала я, одна мне в несчастье месть оставалась, сынов обезглавить нифлунгов юных. Пошла я на берег, на Норн озлобясь, хотела избегнуть их ярого гнева, подняли волны, меня высокие, мне не дало море погибнуть. Взошла я на ложе, на счастье надеясь, князя могучего, третьего мужа, детей родила, наследство хранящих Йонакра отпрысков. Около Сванхильд сидели рабыни, дочь мне была, детей всех дороже. Ярко сияла Сванхильд в палате, как солнечный луч сияет и блещет. Одевала ее в драгоценные ткани, выдала замуж в готскую землю, горше не знала я черного горя. Светлые косы, волосы Сванхильд втоптаны в грязь копытами конскими. И горе не меньшее, муж мой Сигурд, победы лишенный, убит был в постели, и горе жестокое, к сердцу Гуннара змеи блестящие злобно приблизились, и острое горе, из груди конунга вырезать сердце враги осмелились. Много я помню зла и печалей, серого Сигурд коня оседлай, пусть быстрый скакун сюда прибежит, нету со мной ни невестки, ни дочери, что Гудрун дары принесли б драгоценные. Помнишь ли, Сигурд, что сказано было, когда мы с тобою сидели на ложе? Из Хель ты ко мне хотел возвратиться, а я для тебя расстаться с миром. «Ярлы, сложите самый высокий из дуба костер для мертвого конунга. Пусть огонь пепелит грудь полную горя, злую печаль в сердце растопит. Пусть у всех ярлов несчастье пройдет, пусть жены забудут печали свои, когда о горестях повесть окончится».